усиленным темпом развивается уже более 60 лет, с 1927 года. Каковы результаты? Проследим пятилетку за пятилеткой, как безотказно действует принцип развития тяжелой, прежде всего военной промышленности, за счет производства товаров народного потребления. При этом воспользуемся не какими-либо сомнительными западными изданиями, а надежными советскими. Первая пятилетка 1928-1932 годы. План пятилетки готовился тоже 5 лет, с 1923 года, выполнен же был за 4 года 3 месяца. Но как? Тяжелая промышленность выполнила план на 109%, и доля первого подразделения «Тяжелая индустрия» промышленной продукции выросла за эти годы с 39,5 до 53,4%, а легкая промышленность вообще не выполнила план вследствие перехода в конце пятилетки ряда заводов на производство чисто военной продукции. Никому из руководства не пришло, однако, в голову, что если план выполнен только по группе А, то нечего объявлять его досрочно завершенным, а надо продолжать работу в течение оставшихся 9 месяцев и постараться улучшить результат по группе Б. Этот факт хорошо показывает отношение номенклатуры к производству товаров для населения. Вторая пятилетка, 1933-37 годы. Снова план был горделиво выполнен за 4 года 3 месяца. Объем промышленного производства вырос более чем вдвое, но опять со знакомой присказкой. В результате угрозы войны большие расходы шли на производство вооружения. Это обстоятельство явилось причиной того, что легкая промышленность не выполнила программу. Ряд значившихся в плане предприятий легкой промышленности не был даже выстроен. Третья пятилетка 1938-1942 годы была предвоенной и военной. Естественно, план третьей пятилетки исходил из необходимости резкого повышения военно-экономического потенциала СССР, укрепления обороноспособности страны. С этой целью планом предусмотрено форсированное развитие оборонной промышленности, создание крупных государственных резервов, прежде всего по топливу и электроэнергии, по производству некоторых других, имеющих оборонное значение, видов продукции. Четвертая пятилетка 1946-50 годы была выполнена по уже установившемуся сталинскому обыкновению за 4 года 3 месяца. В 1950 году объем промышленной продукции превзошел уровень предвоенного 40-го года на 73%. Но вот производство товаров широкого потребления не достигло предвоенного уровня. Пятая пятилетка, 1951-55 годы. Поскольку в самой середине пятилетки Сталин умер, выполнение несколько затянулось, но все же не отличалось радикально от сталинского. Оно продолжалось 4 года 4 месяца. К концу пятилетки удельный вес группы А составлял уже 70,5%. Шестая пятилетка, 1956-1960 годы. План ее был утвержден 20-м съездом КПСС и предусматривал рост группы А на 70%, а группы Б на 60%. Однако это либеральное начинание не было доведено до конца, так как пятилетка была на ходу переделана Хрущевым в семилетку, и результат выполнения пятилетнего плана остался таким образом неясным. Семилетка 1959-65 годы сохранила, конечно, преимущественный темп роста продукции промышленности, производящей средства производства. Но план по сельскому хозяйству не был выполнен, его годовая продукция выросла за 6 лет вместо запланированных 34 миллиардов рублей в ценах 1958 года всего на 5 миллиардов. Прирост поголовья крупного рогатого скота вдвое сократился по сравнению с предыдущим пятилетием, а поголовье свиней, овец и птицы вообще уменьшилось. Легкая и пищевая промышленность не выполнила плана, главным образом из-за нехватки сельскохозяйственного сырья. Не надо думать, читатель, что здесь произошла какая-то особая хозяйственная катастрофа. Просто после смещения Хрущева в октябре 1964 года новое руководство не имело оснований скрывать правду о реальном итоге выполнения плана, поэтому и, возможно, удивившее внимательного читателя упоминание о шести годах семилетки, это включая 1964 год, а 1965 год уже брежневский, и здесь все должно было пойти, конечно, хорошо. Восьмая пятилетка, 1966-70 годы. Было провозглашено, что пятилетка будет характеризоваться сближением темпов роста групп А и Б. Результат сближения оказался таков. В 1970 году группа А произвела 74% всей промышленной продукции, а группа Б – 26%. Цифра была столь красноречива, что ее в последний момент вычеркнули из доклада Брежнева. В том же году из одной неосторожной статистической публикации выяснилось, что вопреки распространенному на Западе и даже в Советском Союзе мнению, доля производства средств производства, предназначенных для производства опять-таки средств производства, группа А1, со времен Сталина не сократилась, а продолжала неуклонно возрастать. По сравнению с группой А2, производство средств производства – товаров народного потребления. Так, если при Сталине, 1950 год, А1 составило 72%, то при Хрущеве, 1960 год, была равна 78%, а при Брежневе и Косыгине, 65-66 годы, уже 82%. Это лишь один, случайно вынырнувший на страницах печати, факт, в котором, как в капле воды, отразилось то, что давно пора понять. Основные линии политики советского государства определяют не царящие там генеральные секретари, а правящий класс номенклатуры. Поэтому секретари меняются, а политика остается. И все же отметим, восьмая пятилетка была пока единственной, в которой план по группе «Б» был, наконец, выполнен и даже перевыполнен. Больше того, было торжественно объявлено, что в рамках пятилетнего плана группа «Б» превзойдет по темпу группу «А». Так повлияли на номенклатуру события в Чехословакии в 68-69 годах и в Польше в 70 году. Но вот взволновавшие номенклатурщиков события отошли в прошлое, и жизнь вошла в свою колею. 9.